счастью, у Славы был объявлен концерт в Иванове, и он уехал из Москвы. На следующий день после концерта, в субботу, он объявил директору Ивановской филармонии, что давно мечтал осмотреть их город и потому останется и на воскресенье. В понедельник же изумленный директор филармонии узнал, что Ростропович так потрясен увиденным, что решил остаться еще на один день. А в это время в московском Цедри шло позорище, и многие видные деятели культуры выступили на нем. Однажды Слава летел из-за границы вместе с поэтом Александром Твардовским. Во время полета они как следует выпили, разговорились, и Твардовский вдруг сказал: «На Руси почти перевелись порядочные люди». «Я думаю, вы преувеличиваете, Александр Трифонович. Честных людей?» «Нет, я говорю не о честности, а о порядочности. Вы не путаете эти понятия. Честных людей много, а вот порядочных мало. Я вам объясню, в чем разница. Допустим, я прочел моему коллеге свое антисоветское стихотворение, а он честно рассказал об этом в партийной организации. Как коммунист он поступил честно, но ведь непорядочно». Невежество наших вождей общеизвестно и уже давно не вызывает недоумений. Но вот я взяла книгу «Воспоминания» Хрущева. На многие вопросы об искусстве, о Шостаковиче, о Пастернаке, все время наталкиваюсь на ответ: «Не знаю, не читал, не помню». Это по поводу событий, о которых должен знать и помнить любой маломальски интеллигентный человек. Да ведь ты же возглавлял правительство Советского Союза, именем которого твои халуи и лизоблюды публично мордовали Пастернака и вскоре загнали его в могилу, а еще раньше травили Шостаковича и не успели добить только потому, что подох Сталин. Уж если главы правительства нашей несчастной страны книг не читают, то газеты-то кто-нибудь из них или из их родственников читал? Или хоть сплетни в семье слышал? Шум-то был на весь мир. Тут уж не только ответственность за культуру страны, но простое любопытство должно было заставить взять книгу в руки. Если в музыке ничего не понимаешь, то читать-то все-таки умеешь? Нет, так и не удосужился Никита Сергеевич, хоть перед смертью, изнывая на пенсии от скуки и безделья, почитать доктора Живаго. Наверное, задним числом, уже когда угробили Пастернака, доложили ему, что никакой контры в том романе нет, а потому и читать ему было неинтересно. Чего время зря терять? Лучше на рыбалке с удочкой посидеть или на охоте с ружьишком побаловаться. Благо, угодья, отведенные для услады наших вождей, богатейшие, и пикничок под сенью родных дубрав всегда готов. А если желаете артисточек, то и тут не извольте беспокоиться, все будет в лучшем виде. Ну а что насмерть замучили человека, так еще 270 миллионов осталось. И не признавать же партийным заправилам еще раз, что ошиблись, что затравили замечательного поэта, а потому и живи, оплеванный, если можешь. Пастернак не смог. Он умер 30 мая 1960 года. Читаешь сейчас суждения бывшего вождя о тех событиях, которые потрясли не только нашу страну, но весь цивилизованный мир, и диву даешься. Я не помню, за что и в чем выражалась критика произведения Шостаковича. Но я знаю, что Шостакович признался, и поэтому я не могу сказать, что Шостакович был в каком-нибудь загоне во времена Сталина. Он много писал и занял довольно видную позицию среди композиторов. Мне так и слышится продолжение фразы: «И у нас много таких композиторов». Да Никита и сам тут же подводит итог. Критиковали в свое время такого прекрасного музыканта и композитора, как Утесов. Когда утесовские частушки распевали люди себе под нос, а в это время Правда разносила Утесова в пух и прах.